и привозят газ в баллонах. А здесь нет ничего. Четыре двора. Там легче жить, и веселее, и интереснее. Это даже она понимает, старуха. А что говорить о молодых? Но природа, жаром восклицаю я. А в природу люди приезжают в отпуск, и в выходной, и в каникулы. А потом долго-долго вспоминают все это. И сосны с капельками смолы на шершавой коре, и ледянистость воды из кренички, и голоса птиц. И эти воспоминания помогают им жить и работать в каменных городах. «Значит, ты не отрицаешь?» «Ничего я не отрицаю. Посмотри лучше, какой чудный сыр положила нам бабка. Он так и жаждет слиться с тобой при помощи масла и хлеба. Я беру здоровенный ломоть крестьянского сыра, щедро намазанный маслом и посоленный крупной сероватой солью. Солидный аргумент подобрала Лида, чтобы заткнуть мне рот. А где-то далеко-далеко, за высокими горами, за дремучими барами, кукует кукушка, и приглушенным эхом до нас долетает ее голос. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?» — спрашивает Лида, и на лбу у нее появляется морщинка. Слушает. «Ку-ку!» — раз. «Ку-ку!» — два. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» Лида слушает и считает сосредоточенно, словно боится сбиться со счета. И я тоже поддаюсь этой игре и считаю вместе с ней, пока не начинает першить в горле. 58, 59, 60. «Слушай, тебе еще не надоело?» «Не надоело!» — возбужденно кричит Лида. «Мне никогда не надоест жить, Саша!» Она вскакивает на ноги и подносит руки рупором ко рту. «Кукуй, кукушечка! Накукуй мне еще годиков 50!» И кукушка кукует добросовестно и старательно. А может, это уже другая ее сменила или третья? И Лида считает охрипшим от волнения голосом. За все время, пока мы были у бабки Марины, у Лиды только однажды испортилось настроение. «Совершенно не представляю, как я пойду в школу», — задумчиво сказала она, когда мы после ужина завалились на сеновал. «У меня ведь будет уже вот такой живот», — она описала руками вокруг себя окружность на весь размах. «А сейчас знаешь, какие ученики, особенно в старших классах, еще посмеиваться начнут прямо в глаза. И вообще, сколько мне там доведется поработать? Полмесяца в августе, недели 2-3 в сентябре, а там декрет. Просто страшно идти». «А ты не ходи», — ответил я. «Мы возьмем тебя на год отпуск за свой счет. Действительно неудобно. Только прийти и уходить. Ты их поставишь в глупое положение. Где они найдут новую учительницу?» «Учительницу-то они нашли бы. А вот я сама...» «Может, ты и прав, но так обидно. Столько мечтала о том, как приду на первый свой урок». «Не беда, успеется», — улыбнулся я. «Зато ты уж так сможешь подготовиться к своему первому уроку, что лучше тебя его ни один методист не даст. К тому же родится Димка, скучать тебе не придется. Димка, Лида приподнимается на локте и наклоняется надо мной. Почему, Димка? Она никогда не спрашивала, как это все со мной случилось. И я рассказываю ей про рыжего, круглолицего, как подсолнух, Димку в солдатском бушлате с подвернутыми рукавами и в кирзовых сапогах, про Данилу Шаповалова, тетю Дашу Щербакова, дядю Федю, про всю свою жизнь, вернее, про ту ее часть, которая была до нашей эры. И она слушает, покусывая сухую травинку, а сквозь щелястую крышу сарая к нам тянут свои холодные лучи и щупальца далекие звезды.